Алексей Птица. На пути к цели. Глава первая. Госпиталь. Ветер, сильный и порывистый, трепал мои волосы, грозя сорвать с головы форменную фуражку. Одно особенно сильное духовение резко дернуло ее да так, что я не успел ухватиться за козырек, и она, сорвавшись, полетела по воздуху, гонимая удалым порывом. «Стой!» — крикнул я, но не услышал собственного голоса. «Стой!» — еще сильнее закричал я, но мой сиплый кашель никто не услышал, даже я сам. Спазм перехватил горло, и, согнувшись, я судорожно закашлялся, пытаясь одновременно вдохнуть и выдохнуть, проталкивая через себя спазм. Ничего не получалось. Кашель продолжал душить меня, отчего в глазах темнело. Я принялся судорожно хватать себя за горло, пытаясь чем-то помочь, и внезапно очнулся. Я лежал, таращась в высокий потолок, который украшала бело-голубая лепнина. По моему лицу активно стекал пот, и я кашлял, да так сильно, будто хотел выплюнуть собственные легкие. От этого, видимо, и очнулся. «Где я? Что со мной? Как попал сюда?» Снились в голове самые разные вопросы, на которые не находилось ответов. Откашлявшись, я откинулся на подушку и, прикрыв глаза, погрузился в глубокий сон. «Доктор, ну что?» — спросил дородный мужчина, одетый в военный мундир. Пожилой мужчина в дорогом пенсне с седоватым ежиком волос на голове снял очки и, потерев пальцами покрасневшие от недосыпа глаза, ответил. «Будет жить». «Восстановление предстоит долгое и весьма непростое, возможно, частичная потеря дара. Хотя юноша явно прошел дополнительную подготовку по умению его использовать. Чувствуется опытная рука инструктора, но все равно выжег его до последней йоты. Это плохая новость. Хорошая же в том, что вызванный лекарством кашель показал правильную работу легких, и кислород вновь стал постоянно циркулировать в крови. Если бы не обширная кровопотеря, вызванная применением боевого дара, он очнулся намного раньше, да и вообще с легкостью перенес все нанесенные ему раны, но...» «Это понятно. Что мне докладывать военному министру, а тому, императору?» «Докладывайте, что через месяц барон Дегтярев сможет самостоятельно присутствовать на аудиенции императора, если таковая вдруг случится для него». «Это точно?» «Я не Господь Бог. И не могу оперировать со стопроцентной вероятностью. Но жить он будет. Восстанавливаться тоже. Нужный уход здесь, в госпитале, мы обеспечим, а дальше? Конечно, если его начнут посещать родные люди и приносить домашнюю еду, то он скорее пойдет на поправку. Но это окажется всего лишь дополнительным фактором к вышеизложенному». «Он сирота». «Понятно. Невеста у него есть?» «Насколько я знаю, нет». «Это плохо. Девушки, они, знаете...» Тут доктор неопределенно покрутил в воздухе пальцами. «Они такие. Некоторые юноши буквально одним только своим видом могут с больничного ложа поднять. Особенно, если обладают эффектной внешностью, нежным голосом и чарующими формами. Вы таких знаете?» Дородный чиновник военного ведомства смешался и беспричинно оглянулся на сидевшую недалеко от них сиделку, занятую своими делами. «Сиделка?» Женщина далеко за 40, одетая в длинное черное с белым орнаментом платье, с белой косынкой на голове, не производила впечатления заманчивой женщины и ничем не могла помочь юноше. «Понимаю. Желательно найти прелестницу, раз император лично озаботился судьбой этого юноши, или у него все же есть, пусть не невеста, а добрая знакомая. Хотя он же сирота, еще и не из Павлограда, к тому же учится в инженерной академии, где девиц отродясь не бывало. А если такие вдруг там ненароком, а и обнаружатся, то станут скорее похожи на юношей своим обличием, чем на прелестных милашек». «Я узнаю, что можно делать по данному вопросу», — наконец выдавил из себя красный, как рак, чиновник. «Узнаете, это не помешает, а поможет. Думаю, что все нужное я вам сказал. Юноша спит здоровым сном. Получать он будет внутривенно питательные растворы эфирной маски, которая насытит его легкие эфирной смесью. Конечно, дорогое удовольствие, но раз военное министерство оплачивает затраты, то это быстрее поставит юношу на ноги». «Я сообщу обо всем своему начальству». «Сообщите. А сейчас нам, пожалуй, пора уйти. Мы мешаем сиделке. Да и, признаться, у меня полно дел. Пациентов еще много, и каждому нужно уделить время и заботу. Да-да, прошу меня извинить. Извиняться вам незачем. Просто примите мои слова к сведению и доведите до должностных лиц, которым поручен надзор за состоянием этого героического юноши. А больше и не нужно. Сделаем. Кивнул чиновник и поднялся с тяжело скрипнувшего под его тяжестью табурет. Всего хорошего, попрощался с ним доктор и направился к очередному больному, а чиновник на выход. О полученных сведениях посетитель госпиталя вскоре рассказал начальству, а то, мыкнув, довело до военного министра, на что тот возмущенно отмахнулся и рассказал о просьбе доктора главному жандарму. Совершенно случайно, когда состыковывал с ним по телефону какой-то второстепенный вопрос, касающийся произошедших событий. «Да, интересно вас, доктор, господин военный министр. Какой есть, зато самый лучший, но, согласен с вами, весьма своеобразный. Все мы своеобразные, но я наведу справки, и, возможно, мы найдем девушку, с которой встречался Дегтярев. Вроде имелась такая». «Было бы славно», — вежливо ответил военный министр и положил трубку. Положив трубку, главный жандарм еще несколько секунд стоял, недоумевая, что за хренью он занимается, но чувство незавершенности дела, порученного лично императором, не дало ему просто покрутить пальцем у виска и забыть об этом. «Дурдом!» — вслух сказал он и, крикнув адъютанта, велел вызвать к нему полковника Живоглотова. Живоглотов вскоре явился. «Геннадий Петрович, не стану вас пока расспрашивать о ходе расследования. Мне поступил сегодня весьма интересный запрос. Скажите, вы помните барона Дегтярева, юношу из инженерно-духовной академии?» «Так точно». «Личное дело у вас?» «Нет, у ротмистра Радочкина». «Ясно». «У Дегтярева есть невеста?» «Нет». «А девушка?» «Не знаю, я уточню». «Уточните. Надо как-то сообщить ей его местонахождение, чтобы она смогла посетить юношу в больнице». Он очнулся, и его лечащий доктор посоветовал, чтобы его навещали близкие люди. А так как он сирота, то ближе какой-нибудь малознакомой девицы у него и нет. Глупо, конечно, заниматься такими пустяками. А с другой стороны, ему нужны положительные эмоции. А кто как не девушки дарит их мужчине, особенно такому храброму и пылкому. Эх, где мои 17 лет? Но нашему барону и здесь не сильно везет. Так как ни невесты, ни любимой девушки у него, я так полагаю, все же нет. Да, если бы такова имелась, мы о том знали. Ясно. Разбирайтесь, по возможности направьте. Если же нет, то нужно с помощью сиделки надоумить парня, когда он начнется, чтобы сам письмо написал. А вы уже проинформируете мадемуазель о том, что ей к тому будет всевозможная выгода. Выйти замуж за такого перспективного молодого человека не каждой девице дано. Девиц у нас в империи, слава богу, хватает, а вот инженеров с даром, да еще и храбрецов, не так уж и много. Слушай. Тогда ступайте. И сегодня представьте мне письменный доклад по всем происшествиям в военно-полевых лагерях. Слушай. Граф Васильев после разговора с военным министром и последующей аудиенцией у императора, которую чуть было не перенесли на другой день, пребывал в глубоких раздумьях, вспоминая произошедший разговор. Выслушав доклад графа, император стал расспрашивать его о делах губернии, сделал замечания и поставил новые задачи, а также уточнил некоторые весьма серьезные, а иногда и щепетильные вопросы. Одним из последних оказался вопрос, касающийся академии, где училась его дочь. «Граф, что вы можете сказать об инженерной академии, в которой учится ваша дочь? Не слышали вы от дочери какой-либо информации, что может дать пищу к размышлениям?» «Ваше Величество, моя дочь ничего плохого не рассказывала об Академии. Да я и сам ничего не слышал о том. Единственное, что не так давно присутствовали волнения и слухи, дестабилизирующие веру в справедливость. Но они довольно быстро развенчаны, и все успокоилось. Той поры больше ничего заслуживающего вашего внимания там не происходило, насколько я знаю». «Понятно. У нас есть пострадавшие из числа студентов различных учебных заведений, в том числе и из этой академии, что прискорбно. За их жизнь борются врачи, а многих уже не вернешь. Враг способен нанести самый неожиданный удар, и я бы советовал вам плотнее заняться дочерью и если есть такая возможность, назначить ей охрану или перевести на домашнее обучение. Сами понимаете, почему. А если не понимаете, то я объясню. Вы — генерал-губернатор одной из основных и значимых губерний империи. У вас учится дочь, одна, в незнакомом городе, в компании разноплеменных студентов, среди которых наверняка присутствуют предатели и негодяи. А после такого наглого нападения я уже ничему не удивлюсь. Вашу дочь очень легко захватить и взять в заложники, чтобы требовать от вас невыполнимых условий или выполнимых в случае вашего предательства. «Я никогда не предам отечество», — вспыхнул от гнева граф. «Верю. Но потерять дочь я никому не пожелаю, тем более в таком юном возрасте, в котором она находится. Она и ей подобные, будущее империи. Ее надобно сберегать. Подумайте над моим предложением. Вам нужно защитить ее в любом случае, ведь сама себя она защитить не сможет. Либо познакомьте ее с таким человеком, рядом с которым она всегда будет в безопасности и которого станут опасаться, зная, что он собой представляет. Хотя я думаю, что последнее недостижимо». «Я понял, ваше императорское величество. Я подумаю и приму все необходимые меры, вплоть до прекращения очного обучения». «Это, я думаю, окажется самым правильным решением. А учиться никто не запрещает и на дому. Или конспективно, приезжая только на сессии. Это всего лишь совет. Аудиенция закончена. Вы можете идти, граф». «Благодарю вас за участие, ваше императорское величество. Я выполню ваше волеизъявление». «Это всего лишь совет, граф». Васильев поклонился и вышел, стараясь сделать это как можно степеннее и в то же время очень быстро. Оказавшись за дверью, он, нигде не задерживаясь, вышел из дворца, сел в свою машину и направился домой. Откинувшись на спинку автомобильного сиденья, он стал анализировать разговор с императором и военным министром. А поразмыслить было над чем? Нужно разговаривать с супругой. Вот только супруга с дочерью сейчас находятся в Крыму и вернутся только в конце лета. А он не может взять даже пару дней для того, чтобы слетать к ним. Положение дел в империи настолько серьезное, что он не вправе требовать для себя отдых. И все же супругу надо предупредить. Пусть там найдут себе охрану или всегда берут с собой не только гувернантку, но и кого-нибудь из мужчин, умеющих постоять не только за себя, но и за других.